Даже при лунном свете рыцарь без труда узнал его. Оно обычно украшало палец высокородной дамы, служению которой он себя посвятил. Если бы он усомнился в истине, его убедила бы алая ленточка, привязанная к кольцу. То был любимый цвет его дамы сердца. Его он избрал и для своей одежды. Цвет этот на турнирах и в сражениях нередко торжествовал над прочими. Кеннет был ошеломлен, увидев кольцо в таких руках. «Во имя всего святого, от кого ты получил это?» — спросил он. «Приведи, если можешь, свои блуждающие мысли в порядок хоть на минуту. Зачем тебя послали?» «Хорошенько подумай, что ты говоришь. Здесь не место для шутовства». «Добрый и неразумный рыцарь», — сказал карлик, — «тебе недостаточно знать, что ты осчастливлен, получив приказание от принцессы, переданное тебе через короля? Мы не желаем продолжать с тобой переговоры, но даем приказание именем известной тебе дамы и властью этого кольца следовать за нами к той, которая владеет им. Каждая минута промедления — это нарушение данной тобою клятвы». «Дорогой Нектабанус, одумайся», — сказал рыцарь. «Может ли моя дама сердца знать, где я нахожусь и какую службу несу? Знает ли она, что моя жизнь, да что там жизнь, что честь моя зависит от того, удастся ли охранить знамя до рассвета? И может ли она желать, чтобы я оставил свой пост даже ради того, чтобы выказать ей уважение? Это невозможно. Принцессе угодно было послать мне подобное приказание, чтобы подшутить над своим слугой, да еще выбрав такого посланца». «Ну что ж, оставайся при своем мнении», — сказал Нектабанус, повернувшись и как бы намереваясь сойти с площадки. «Мне все равно, будешь ты изменником или верным рыцарем этой царственной особы. Итак, прощай». «Постой, постой! Умоляю тебя, останься!» — воскликнул Кеннет. «Ответь лишь на один вопрос. Близко ли отсюда та, кто послала тебя?» «Что это значит?» — сказал карлик. «Неужели верность можно измерить футами и милями, словно путь бедного гонца, которому платят за каждую лигу? Ты мне не веришь, но все же я открою тебе, что прекрасная обладательница этого кольца, посланного недостойному вассалу, в коем нет ни правды, ни чести, находится там, куда долетит стрела, выпущенная из арбалета». Рыцарь снова взглянул на кольцо, как бы желая убедиться в том, что его не обманули. «Скажи мне», — обратился он к карлику, — «надолго ли требуют меня туда?» «Время», — отвечал Нектабанус тем же небрежным тоном. «Что такое время? Я не вижу и не чувствую его. Это призрак, дыхание, измеряемое ночью звоном колокола, а днем по тени солнечных часов. Знаешь ли ты, что для верного рыцаря время измеряется лишь его подвигами, какие он совершает во имя Бога и своей дамы сердца?» «Это слова верные, но я слышу их из уст сумасшедшего», — сказал рыцарь. «Но правда ли, что моя дама сердца зовет меня для совершения подвига ради ее спасения? И нельзя ли отложить это до рассвета?» «Она требует твоего присутствия немедленно», — сказал карлик. «Она должна видеть тебя, прежде чем 10 песчинок упадут в песочных часах. Слушай же, безрассудный и недоверчивый рыцарь, вот ее собственные слова. Скажи ему, что рука, уронившая розы, может также награждать лавровым венком». Это упоминание о встрече в Ангадийской часовне воскресило в голове Кеннета целый рой воспоминаний и убедило его в том, что поручение, переданное карликом, действительно исходит от его дамы сердца. Лепестки роз, хоть и увядшие, хранились еще под его панцирем близко к сердцу. Он медлил, не будучи в силах упустить этот, быть может, единственный случай обрести расположение той, кого он сделал повелительницей своих чувств. А карлик еще больше усугублял его смятение, требуя, чтобы он или вернул ему кольцо, или немедленно следовал за ним. «Подожди, подожди еще мгновение», — сказал рыцарь. «Кто я?» — подумал он. «Подданный и раб короля Ричарда или свободный рыцарь, давший обет служить крестовому походу? Кого я пришел сюда защищать с копьем и мечом? Наше святое дело или мою прекрасную даму сердца?» «Кольцо! Кольцо!» — нетерпеливо кричал карлик. «Вероломный, нерадивый рыцарь, верни кольцо! Ты недостоин не только держать его в руках, но даже смотреть на него!» «Еще одно мгновение, мой храбрый Никтабанус», — сказал Кеннет. «Не мешай моим думам». «А что, если в эту минуту сарацины задумают напасть на нас? Должен ли я оставаться здесь, как верный вассал Англии, охраняя от унижения гордость короля, или я должен буду броситься в бой и сражаться за крест?» «Да, конечно, в бой. А после нашего святого дела желание моей дамы сердца для меня на первом месте. А приказ львиного сердца и мое обещание...» «Никтабанус, еще раз заклинаю тебя, скажи мне, далеко ли ты поведешь меня?» «Вот к тому шатру», — сказал Никтабанус. «Луна отражается в золоченом шаре, венчающем крышу, и стоит он немало денег. За него можно даже короля выкупить из плена». «Я могу вернуться сразу же», — подумал рыцарь в отчаянии, стараясь не думать о возможных последствиях. «Я услышу лай моего пса. Если кто-нибудь подойдет к знамени, я брошусь к ногам моей дамы сердца и попрошу ее отпустить меня, чтобы вернуться на свой пост». «Сюда, Росваль!» — позвал он пса, бросая плащ к подножию знамени. «Сторожи и никого не подпускай!» Умный пес посмотрел на своего хозяина, как бы стараясь лучше понять, в чем заключается его приказание. Потом он сел около плаща, поднял голову и насторожил уши, подобно часовому, словно понимая, зачем его здесь оставили. «Теперь пойдем, мой храбрый Никтабанус», — сказал рыцарь. «Поторопимся исполнить приказание, которое ты мне принес». «Пусть торопится тот, кто хочет», — угрюмо сказал карлик. «Ты не торопился, когда я тебя звал. Да и я не могу идти так быстро, чтобы поспеть за твоими длинными ногами. Ты не ходишь по-человечески, а скачешь, как страус по пустыне». Было две возможности побороть упрямство Никтабануса, который во время разговора все замедлял свой шаг и полз как улитка. Для подкупа у сэра Кеннета не было денег, для уговоров не было времени, поэтому, сгорая от нетерпения, он схватил карлика, поднял его и, не обращая внимания на его мольбы и испуг, быстро пошел к шатру, на который тот указал, как на шатер королевы. Приближаясь к нему, шотландец увидел немногочисленную стражу. Часовые сидели на земле около ближайших шатров. Опасаясь, что лязг доспехов мог бы привлечь их внимание, и уверенный, что его посещение надо хранить в тайне, он опустил на землю своего барахтающегося провожатого, чтобы тот мог перевести дух и сказать, что надо делать дальше. Никтабанус был перепуган и обозлен. Он чувствовал себя в полной власти рыцаря, как сова в когтях орла, и решил не давать ему больше повода выказывать свою силу. Поэтому, не жалуясь на дурное обращение, он, войдя в проход между палатками, молча повел рыцаря за шатер, который укрыл их от взоров караульных. Те были слишком небрежны или слишком хотели спать, а поэтому не очень тщательно исполняли свой долг. Остановившись позади шатра, он приподнял холщовую завесу с земли и знаком указал Кеннету, чтобы тот ползком влез внутрь. Рыцарь колебался. Ему казалось недостойным тайком пробираться в шатер, раскинутый, несомненно, для благородных дам. Но он вспомнил о кольце, которое показал ему карлик, и решил, что нечего спорить, если такова воля его дамы сердца. Он нагнулся, вполз в отверстие и услышал, как карлик прошептал ему снаружи: «Оставайся там, пока я тебя не позову».